сказала Элен. Я всю дорогу боялась, что на нас набросятся злые собаки. Ну, собаки им не нужны. Они держат гремучих змей. Я разглядывал бунгало. Окна и передняя дверь были открыты. В одной из комнат работал радиоприемник. До нас доносились звуки джазовой музыки. Да, несколько необычно для норковой фермы. И норок что-то не видно, заметил я. Однако кто-то есть в доме. Давай зайдем, а? Немного веранды, и в этот момент в дверях появилась девушка. Эта девушка была почти точной копией Сюзанны, и все же можно было заметить некоторое различие. Лицо ее коричневое от загара было полнее, а зубы чуть-чуть выступали вперед, придавая лицу капризное выражение. По плечам разметались темные шелковистые волосы. Вся она оказалась более крепкой и сбитой, чем Сюзанна. Красный лиф и белые шорты оттеняли бронзовый загар ее тела. Она посмотрела на Элен, затем на меня. «Как вы здесь очутились?» — улыбнувшись, спросила она. «Неужели приплыли на лодке по такой жаре?» «Да, пришлось поработать веслами», — сказал я, вытирая платком лицо. «Действительно было жарковато. Надеюсь, вы простите нас за этот нежданный визит». Мы остановились в отеле «Спрингвилл», и Пит Иган рассказал нам о ваших норках. Моя жена всегда хотела иметь норковое манто, это ее заветная мечта. Я решил дать ей возможность посмотреть на живых норок, в надежде, что она перестанет приставать ко мне с просьбами купить ей манто. Не сочтите нашу просьбу за дерзость. Нельзя ли взглянуть на них? Карина Конн вышла на веранду. К моему удивлению, она, казалось, была искренне рада нам. «И вы проделали на веслах весь этот путь, чтобы только увидеть наших норок?» — спросила она. «О, вы бедняги! Зверушки вымерли целую вечность назад». А Иган говорил, «Ну, Джек так разозлился, — сказала она, смеясь, — что решил никому об этом не рассказывать. Он сам был виноват в их смерти. Но присядьте, пожалуйста. Вам, наверное, хочется пить? Могу предложить вам холодного кофе». «О, это было бы чудесно», — подала голос Элен. «Однако не слишком ли много хлопот мы вам доставляем?» «О, ничуть! Если бы вы жили здесь и целый месяц не видели ни одной живой души, вы не стали бы говорить о хлопотах. Извините, я на секунду покину вас». Она скрылась в доме. «Я сдаюсь», — тихо сказал я Элен. «Сдаюсь. Какой бы ход мы ни сделали, оказываемся в тупике». «Ну, что ты о ней думаешь?» Элен пожала плечами. «Она не вызывает подозрений. Как неудивительно, Карина рада нас видеть. А где же Конн? Если и он будет рад нас видеть, тогда мы окажемся на мели». Карина Конн вернулась с подносом, на котором стояли три высоких стакана с ледяным кофе. «Может быть, нам все-таки представиться друг другу? Это моя жена, Элен. Я Стив Кармас. Мы проводим отпуск и впервые приехали в Спрингвилл. А я Карина Конн», — представилась она. «Мой муж где-то тут, неподалеку. Наверное, ловит змей». «Змей?» — удивилась Элен. «А, ну, конечно же, конечно. Теперь я уверена, что Сюзанна Геллерт ваша сестра.